Глава 15. Михаил Козырев и первый альтернативный. На гастроли с «Инвективой» я уехал в сентябре 2008-го. Вернувшись спустя 2 недели, я обнаружил на канале «Кипиш». Все бегали, создавали бурную деятельность и были на позитиве. Оказалось, что 2 недели назад на канал пришел Михаил Козырев со своей командой в качестве генерального продюсера. «Чего? Михаил Козырев?» Меня разрывали сразу 2 чувства. Первое — чувство уважения к человеку, который создал «Максимум», наше радио и радио «Ультра». Второе — хорошо ли это? Ведь я помню, что случилось с нашим. Козырев в тот день на работе не появился, а когда пришел, то был с огромным фингалом. Дело в том, что 8 сентября на него напала группа молодых людей. По дороге домой Михаил Козырев столкнулся с группой молодых людей, которые ограбили и избили артиста. Об этом ведущий рассказал в телефонном интервью радиостанции «Серебряный дождь». Он уточнил, что подвыпившая компания из 3 человек лет 25 внезапно набросилась на него с кастетами. После первого удара Козырев потерял сознание, затем он был доставлен в больницу. Медики диагностировали перелом носа и подозрение на сотрясение мозга. Между тем, в милиции уголовного дела по этому происшествию заводить не стали. По словам Козырева, нападавшие требовали золота, но в итоге забрали у него мобильный телефон, кошелек и компьютер. Ситуация максимально неприятная, но Козырев был на бодряке и в целом уже начал свою работу. Мое первое впечатление о Козыреве было таким. Человек действительно излучал особую энергетику, и было видно, что он разбирался в том, что делал. Но при этом был будто слегка в угаре. Хочу заметить, что в 2008-м Козырев, по сути, переживал второй подъем. Он тогда играл в театре вместе с «Квартетом И», снимался в их фильмах, вел передачу «Мешанина» на «Серебряном дожде». Добавьте к этому пост генерального продюсера A1, и будет четкая комбо. Виктора Логачева, который канал, собственно, и сделал, с поста сместили, и он был не рад всем этим событиям. В кратчайшие сроки Козырев наказал убирать из эфира чат, возможность голосовать за клипы и все эти классические фишки A1. Нужно было сделать стандартный линейный эфир. Думаю, Александр Самойленко, музрет, был этому только рад. И уже к ноябрю на канале не было ни чата, ни клипов, ни части программ. Позже на A1 пропал и ночной блок, в котором крутился весь металл. Все говорят, что A1 погиб именно тогда, когда стал хип-хоп-каналом. На самом деле погибать он начал уже давно, и пик этого погибания был во время прихода на канал Козырева. У меня с ним как-то сразу не заладилось, но в этом виноват только я. Буквально в первую неделю моего приезда из тура я сидел в эфире с Живагой и концертом группы «Психея». Это был единственный раз, когда я программу не отсмотрел, уж не помню, почему я этого не сделал, но факт остается фактом. Сижу я в эфире, значит, слушаю концерт и понимаю, что монтажер не запикал мат в треках «Психеи». Ко мне в эфирку прибегает Козырев и такой: «Это что, мат? Да нас за это закроют!» И я сразу понимаю, что сделать с этим ничего нельзя. Благо, матных песен у «Психеи» не так много. Думаю, это был второй раз на канале A1, когда меня должны были уволить, но так как я все еще был центровым ведущим, Михаил Евграфов сумел меня отстоять на собрании, за что я ему безумно благодарен. Тем не менее, все перемены, которые происходили на телеканале, рано или поздно все равно вынудили бы меня уйти. Как вы понимаете, Михаил Козырев — это его собственный придуманный на нашем радиоформат, поэтому у меня в «Живаго» появились группы «Чайф» и «Ногу свело», а в эфире куча групп с нашего радио. Они начали приходить в гости к «Звездочату», «Свежак» и другие программы, а сам эфир к концу года стал абсолютно гладким и похожим на формат «Радио Максимум» времен российских треков и уклонов в наше радио. С точки зрения креатива Козырев был безупречен. Он принес огромное количество разнообразных программ. На канале стала выходить видеоверсия «Мешанины», появилось шоу «Мир иной», анимационный сериал с участием Ноя и мертвых знаменитостей. В программе транслировались анимационные музыкальные клипы. Ноя озвучивал Чак. Old School с Ритой Митрофановой и другие шоу. Михаил приглашал своих друзей, например, Виктора Сухорукова, чтобы снимать новогодние джинглы, которые были нашей версией джинглов Slipknot для американского MTV. В них Кори и компания делали адского Санту и разбивали шары. Более того, он ребутнул несколько шоу. День артиста стал парным прогоном. И именно Козырев дал добро на Урбану Чена. Чен про Урбану. Миша Козырев дал мне зеленый свет на проект и сказал: «Вперед, делай программу, ты сможешь». Название, мне кажется, Виктор Логачев посоветовал. А концепция у программы была такой. На квартиру к чуваку, который живет со своей бабушкой, приходят разные рэперы, гости жрут борщ, иногда даже мы распивали коньяк с ростовскими ребятами. Мы смотрели клипы, рассказывали о своих делах, причем я показывал клипы, которые на телеке никогда и не выходили. Например, «Бабангида». Попсовых клипов у меня не было, потому что мы же все-таки были альтернативными ребятами. Хочу сказать, что многие Козырева любили и хорошо к нему относятся до сих пор. Сова о Козыреве. У меня с Козыревым были отличные отношения. Он был симпатичен мне по вайбу. Это был тот человек, с которым можно было обсудить любую тему. Я, скажем, не скрывала, что я не люблю группу Би-2. И мы много обсуждали, сравнивали, он слушал и слышал. Мы много беседовали с ним про эфиры, он давал мне мастер-классы, лайфхаки рассказывал. Если ты, например, затупил и не знаешь, что спросить, давал советы, которые он использовал в своей жизни, которые иногда в интервью могут выручить, потому что не всегда к нам приходили король и шут, у которых все, что не вопрос, то офигенная история. Я не раз была у него в гостях, мы играли в настолки, короче, я с ним дружила. Он для меня был тем, кто горел идеей сделать что-то классное. Да, у него был определенный музыкальный вкус, но в любом случае мне он был очень симпатичен. Чак о Козыреве. Я с Козыревым дружил, мы часто тусили у него дома вместе с группой Би-2, прочими его друзьями и пили с ними водку. Мишу Козырева я люблю и уважаю еще со времен Тима Бертона, когда он переозвучивал «Кошмар перед Рождеством». Там Чача озвучивал «Волка», например. Он позвал всю эту братву с нашего радио, и они переозвучили мультфильм. Мы с Козыревым сделали «Мир иной», в котором чувак по имени Ной, ведущий из загробного мира, и к нему приходят разные мертвые знаменитости — Фредди Меркьюри, Мэрилин Монро и так далее. Но там была проблема в просадке сценария. Он был не очень смешной, но задумка была крутой. Через месяц после прихода Козырева 11 октября в клубе B1 «Максимум» должна была состояться премия «Рамп 2008». Уж не знаю, по какой причине, но эта премия была как-то особенно не в тему. Как я и сказал, на канале происходили разные пертурбации. Ушел старый генпродюсер, пришел новый генпродюсер, начали менять формат. Никто не понимал, что происходит, да и привозов особо не было. Концепцию премии «Рамп 2008» разрабатывали довольно быстро и по ходу. Плюс хедлайнерами «Рамп 2008» поставили британскую группу «Клаксонс», которая появилась несколько лет назад и прославилась единственным своим хитом «Golden Scans». Ну, просто срань высшего масштаба. Зачем нужны были «Клаксонс» на «Рампе»? Никто не понимал. Люди ждали серьезный проект, который хотя бы косвенно подходит под понятие «альтернативы». В итоге нашли именно «Клаксонс». Может, они стоили дешево, а это же самое важное в хедлайнере. Премия должна была второй раз пройти в клубе B1 «Максимум». Соответственно, была камерной. О великолепных супершоу в Лужниках и Олимпийском никто тогда даже не думал. Лучше всего ее описывает статья ленты.ру. Вечером 11 октября, пока Россия наблюдала за поражением сборной Гуса Хидинга в немецком Дортмунде, в московском клубе B1 «Максимум» раздавали рок-альтернативные музыкальные награды, сокращенно «РАМП», за 2008 год от музыкального телеканала A1. Несмотря на то, что премия вручалась уже в четвертый раз, ни достойного шоу, ни рок-концерта у организаторов не получилось. Впрочем, народу посмотреть на доморощенных рок-героев первого альтернативного собралось предостаточно. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что целевую аудиторию канала составляет молодежь в возрасте до 20 лет, рядящаяся в эмо и готов и воротящая нос даже от Земфиры. Боевой настрой церемонии попытались задать самые заслуженные из заявленных для выступления музыкантов — Агата Кристи. Открывая вечер, братья Самойловы, обновившие состав своей группы ударником «Наива» Дмитрием Снейк Хакимовым, и клавишником малоизвестного калининградского коллектива «Мир огня» Константином Бекрёвым представили публике новую, но не особо впечатляющую программу. Последовавшая раздача граммофонов в 10 номинациях напоминала скоростной забег с препятствиями в лице настраивавшихся на сцене музыкантов, которых ведущим временами приходилось буквально перекрикивать. Публика также проявляла мало интереса к происходящему, вяло реагируя на имена номинантов и победителей. Симптоматично, что за своими наградами явилась лишь половина артистов, а те, кто дошел даже внятно пару предложений в знак благодарности, сказать не смогли. К примеру, победителей в первой номинации «Открытие года» группа «Бзик» хватило лишь на то, чтобы поинтересоваться, будет ли бесплатный алкоголь, после чего один из участников коллектива стянул с себя штаны и, сверкая голым задом, был унесен со сцены товарищами. Следующие со сцены уносили вокалистку группы «Трея» из белорусского города Новинки, новой звезды, имя которой организаторы держали в секрете до последнего и обещали зажечь непосредственно на церемонии. Девушка так усердно артикулировала что-то про сумасшедший дом и изображала одержимую бесами юродивую, что на второй песне за ней явились подставные врачи из психушки. Лучшим же выступлением, пожалуй, отметился рэпер Noize MC, едва ли не главный дебютант года на отечественной сцене. Иван Алексеев исполнил свой хит «Отповедь российскому телевидению» «Из окна», перемежаемый блистательным фристайлом на тему «Что вижу, то пою», а затем еще спел дуэтом с бывшим вокалистом «Пятница» Андреем Саном Запорожцем. Церемония и правда была какой-то быстрой и невнятной. Зато в «Б1 Максимум» приехало огромное количество друзей Михаила Козырева и других гостей. Там были Артемий Троицкий, Андрей Бочаров, Пушной, Скляр, Вася Стрельников, Маргарита Митрофанова, Ингеборга Дапкунайте, Чулпан Хаматова, Павел Майков и так далее. Короче, собрались все кореша Козырева и он сам, собственно. Я снова вел премию вместе с собой и в тот момент выглядел как Филипп Киркоров. Вообще, к концу 2008 года я, возможно, из-за стресса и кипиша на канале стал много есть и бухать. Поэтому в итоге стал весить 100 кг+. Долго же я потом избавлялся от этого веса. Уж поверьте, так что не ешь, подумай, если не хочешь выглядеть как вокалист группы The Cure. Хотя ладно, он на самом деле классный. Мы быстро отработали премию, раздали все награды, многие за ними даже не приехали. В итоге вот как выглядели лауреаты Rock Alternative Music Prize 2008. Открытие года забрала группа Бзик. Классные ребята, кстати. Жалко, что тоже уже не играют. Как открыли их, так и закрыли. International Act года отдали In Flames, которые обошли в голосовании Серж Танкян и Апокалиптику. In Flames, кстати, видеообращение записали, так что тут все честно. Клип года получил Дельфин без нас. Он тогда в целом был в тренде, да и Дельфин сам по себе максимально альтернативный артист, особенно если брать его раннее творчество. Хит года отдали группе Slot с треком «Они убили Кенни». Эти ребята редко оставались без приза. Фан-база у них крутая. Саундтрек года отдали Tractor Blowlin. «Время». ОСТ «Нирвана». Да, та самая «Нирвана», к которой мы писали саундтрек. Статуэтку за альбом года отдали Земфире и ее альбому «Спасибо». До сих пор не могу понять, откуда вообще на канале взялась Земфира. Еще до Козырева ей респекты Рунета вручали. Группой года стали великолепные рокеры из Уфы, группа «Люмен», которые и выступали в этот день в самом конце церемонии. Они пели песню «Небеса» в акустике, пока зрители подсвечивали темный зал зажигалками и фонариками. Концерт года тоже отдали Земфире за выступление в Олимпийском. Респект Рунета получили Король и Шут, а Underground Act года отдали группе Бланш. Все призы, как я и сказал, выходили вручать гости. Например, Рита Митрофанова и Александр Ф. Скляр, Павел Майков и Чулпан Хаматова, Сергей Белоголовцев и Илья Легостаев, Андрей Бочаров и Александр Пушной. Ингеборга Дапкунайте вручала приз вместе с Михаилом Козыревым. Закончив вручение, я уехал в бар с друзьями, даже не оставшись на концерт «Клаксонс». Да и что там было слушать? Песню «Golden Scan»? Хотелось чего-то по-настоящему крутого, каких-нибудь «Slipknot». а не вот эту вот всю псевдоальтернативу. И вы знаете, слепы приехали спустя месяц. После премии РАМП 2008 в сети стали появляться статьи с критикой церемонии, и вот как на них отреагировал Козырев. Читал несколько критических статей, Джон Фаулс сказал, «Любая критика вершится тем, кто не имеет над тем, кто имеет». Абсолютно с ним согласен. Мы сработали по принципу «подождем и пойдем». Я уехал из Б1 абсолютно счастливый. Возможно, вы удивитесь, но после 2007 года на концертном фоне произошло затишье. Нет, группы определенно приезжали, но они были не такими популярными, как Linkin Park, Metallica и Nine Inch Nails. В 2008 приезжала группа The Roots. Это такой культовый джазовый хип-хоп из Филадельфии. Они даже Грэмми получили. Апокалиптика — ребята с виолончелями из Финляндии, которые раньше каверили Металлику, а потом начали писать фиты со всякими звездами типа Адама Готье, Three Days Grace, и Сандры Носич, Guano Apes. Приезжали Anti-Flag и The Offspring, но самым главным событием 2008 года для всех неформально экстремальных людей был приезд группы Slipknot, который случился 5 ноября в Олимпийском. Да, Кори вернулся домой в Лос-Анджелес, рассказал Шону Крену, да, он лично просил называть его Крен, о том, что в России круто, и они прилетели всем составом, о чем ни капли не пожалели. Народу на Slipknot было дофига, если учесть, что они не играют такую же лайтовую музыку, как Linkin Park. Кори вышел на сцену, офигев от того, сколько в зале людей, и сказал: «О, май факин гад, Москва! Пздец!» И началось их знаменитое лютое колбасево. У Slipknot в 2008 вышел 4-й полноформатный альбом «All Hopes Is Gone». Последний их альбом, записанный в полном составе. Через 2 года умер басист Пол Грей, и из группы ушел барабанщик Джои Джордисон. Но 5 ноября в Олимпийском они жарили в полном составе. Конечно, телеканалу A1, как своим лучшим корешам в России, они дали интервью. Я уже не помню, кто брал интервью, поэтому буду писать просто «интервьюер». Вот и состоялось одно из величайших событий в жизни российских любителей качественной альтернативы. 5 ноября в спортивном комплексе «Олимпийский» одно из своих лучших шоу отыграли американские легенды — группа Slipknot. Еще до выступления фронтмен Slipknot был уверен, что концерт сложится наилучшим образом. Впрочем, об этом он расскажет сам. Кори Тейлор. «Мы знали, что это будет большое шоу, но не настолько огромное, каким мы его видим сейчас. Мы сыграем то, что не играли уже очень давно. Различные бонусы. Будем играть то, чего не будем играть в остальных странах. Это все специально для русской публики. Я был здесь пару лет назад со Stone Sour. Но, к сожалению, тогда я был настолько уставшим. У меня не было сил, чтобы посмотреть город. И я проспал практически все время. Поэтому в этот раз мы решили осмотреть все». Интервьюер. В свой почти двухчасовой сет музыканты умудрились уместить практически все свои самые лучшие композиции. Со всех 4 пластинок. Смогли порадовать российских поклонников и новым материалом песни Dead Memories, вошедшие в последний альбом группы, удостоившиеся и видеоролика, и отдельного издания в качестве сингла. Кори Тейлор. «В этом был некий смысл. Dead Memories — это единственная эволюция для нашей команды. Для меня лично это огромный шаг навстречу разрушению стереотипов. Мы начали эти эксперименты на Volume 3 The Subliminal Verses. Например, песня Psychosocial для нас. Наша чисто слипнотовская вещь. А Dead Memories — это наш ответ фанам. Мол, а вот мы еще и так умеем. Эксперименты над нашей музыкой — это то, чего мы не боимся никогда». Интервьюер. «Кто из вас пишет сценарий для клипов?» Кори Тейлор. «Вообще, клоун обычно все это пишет. Но иногда и я участвую. То есть мы делаем это вместе. Видео на Dead Memories мы сделали совместно с Полом Брауном, который оказал нам неоценимую помощь. Одна из вещей, которую люди не знают об этом клипе, я сейчас расскажу. Все, что вы видите, — это визуальный обман. На самом деле весь клип я двигался назад, выучив каждое движение, а вы видите все так, будто я двигаюсь вперед. Сделать все это правильно было нереально сложно. Интервьюер. Оправдал ли ожидания ваш последний альбом «All Hopes Is Gone»? Кори Тейлор. Это один из тех альбомов, которые ты мечтаешь когда-либо создать. В нем всего по чуть-чуть. В нем много старого Slipknot и много того, к чему мы только идем. Много и того, с чего мы начинали. Он хорош со всех сторон. Я сам слушаю его часто, и каждый раз не устаю открывать для себя что-то новое и говорить: «О, вот это офигенно!» Мне это доставляет нереальное удовольствие. Интервьюер. Шоу Slipknot устроили во всех смыслах зажигательное. Горело все: факелы на сцене, фаеры в фан-зоне, глаза и сердца, пришедших на концерт. Кажется, никого не оставило равнодушным жесткий и такой непривычно отличный саунд группы. О том, какие участники Slipknot актеры, рассказывать бессмысленно. Это нужно видеть. Акробатический фак Кори Тейлора, крутящиеся барабаны и перкуссию, а также разместившегося на ней диджея команды Сида. Вы уже работали и с Апокалиптикой, и с Максом Кавалера. А с кем бы вы еще хотели поработать? Кори Тейлор. Я просто безумно хочу записать песню с Дэйвом Гроллом. Он один из моих любимых музыкантов. Он не только прекрасный музыкант, но и лучший композитор, который пишет лучшие тексты. Я знаком с ним, и он один из самых веселых людей, которых я когда-либо встречал. Мы просто фанатеем друг от друга. И в каждом интервью я стараюсь говорить, что поворачивается маской к камере. Я хочу записать песню с Дэйвом Гроллом. Сочинить и записать. Я вообще много чего хочу сделать, но это все от настроения зависит. Знаешь, я продюсирую много команд, сочиняю много песен для разных людей. Я этим живу. Музыка — это моя жизнь. Я не могу поверить, что занимаюсь этим и буду продолжать заниматься этим. Интервьюер. Сцена Олимпийского явно стала для Slipknot вторым домом. Уже в самом конце выступления Кори Тейлор, взяв у фанатов флаг с надписью «Welcome Home», прижал его к груди и поклонился русским фанатам, признавшись им в любви и поблагодарив за отличный прием. Прием был, правда, отличный. У нас в стране всегда любили группу Slipknot и любят до сих пор, несмотря ни на что. Я до сих пор дружу с ребятами из российского фан-клуба. С одним из них, Мирославом, мы делали совместный флешмоб на одном из последующих концертов Slipknot в России. Тогда множество людей в зале поднимали таблички с номером 2, номер погибшего басиста Пола Грея. В целом, активность на канале радовала, но это был уже не первый альтернативный. Немного парили кранчи. Помню, как Козырев за неделю до Нового года заявил, что я должен сделать по Живаге на каждый день выходных. Я в ахере спросил, каким образом я это сделаю. Но ему было все равно. В итоге я работал до 10 вечера 31 декабря вместе с максимально заебавшимся монтажером, собирая эти Живаги. Буквально за 3 месяца стало понятно, что канал двигается совершенно не туда, и работать там стало максимально грустно. Так как на канале все еще оставались мои друзья, я решил пока повременить с увольнением и посмотреть, что будет. Но 2009 год я встречал максимально заебавшимся и злым.